У воеводы было не меньше 3700 ратников при 25 пушках. 18 июня произошла встреча. Сначала Гордон по поручению Шейна несколько раз делал попытки образумить бунтовщиков. «Выдайте 145 зачинщиков, тогда вины ваши будут все прощены и забыты, и вам выдадут, что по службе полагается». Стрельцы ничего и слышать не хотели. Гордон вернулся в московский лагерь. У стрельцов начались приготовления к бою, полковые попы-капитоновцы служили молебны, ратники молились и исповедовались. Шейн, расположив войско для боя, послал еще раз к стрельцам кольцо Масальского, но стрельцы слушать его не стали, а только отдали челобитную, в которой были перечислены все обиды и лишения, какие перенесли стрельцы за эти последние 3 года в чужой стороне, голодая, холодая, не видя жен и детей. «Что делать? Будем боем решать спор», — сказал Шейн и дал знак Гордону. Первый залп из 25 полевых орудий был дан на воздух. Никто из стрельцов, конечно, не пострадал. «Братцы, Господь за нас! Да гляди, и пушкарская рука на товарища не подымается! Полив семеновцев да в преображенцев! Сергиев! Сергиев!» При этом кличи полетели кверху шапки стрельцов, и они стали стрелять из ружей, из пушек. Грянули неровные залпы, у Шейна оказались раненые. Тогда полковник Граге навел орудие как следует и новым залпом выкосило немало людей. В тот же миг паника охватила стрельцов. Они дали тыл. Повсюду путь был отрезан отрядами Шейна. Грянул третий залп, и в рассыпную кинулись теперь стрельцы кто куда, а большинство, опустив знамена, стали молить о пощаде. Их всех обезоружили, окружили караулом. И часу не длилась эта война. 15 убитых и 37 тяжело раненых у стрельцов, 4 раненых у Шейна — вот все потери Тушинского боя. Все свободные кельи соседнего Воскресенского монастыря, подвалы, амбары переполнились арестованными зачинщиками мятежа и беглецами, которых переловили до одного. Розыск делал сам Шейн, пытал, жег огнем. Стрельцы объяснили свой мятеж недовольством на вечные походы, на лишение и нужду. Никто ни звука не сказал о письмах царевны Софьи. И Шейн приговорил к виселице сперва 56 человек зачинщиков, а потом по приказу бояр из Москвы приказал удавить в мертвой петле еще 74 человека. Молча творя крестное знамение, клали голову в петли осужденные стрельцы. 140 менее опасных бунтарей были наказаны жестоко кнутом и сосланы в Сибирь. Остальные, всего 1965 человек, разосланы по разным городам и посажены в тюрьмы. 7 июля Шейн уже мог вернуться в Москву. Но в сентябре вернулся Петр и иначе взглянул на дело. «Сами толкуют, замутились, без всякой сторонней руки, но нет. Я допрошу их построже вашего, дознаюсь до дела. Хоть и так вижу, откуда ветер снова подул. От монастыря, от девичья, из-за Москвы реки. Ну, ежели уж теперь не прощу». И он сам стал в Преображенском с пристрастием допрашивать стрельцов. В Москву свезли их всех, в числе 1714 человек, и рассадили по тюрьмам. Отсюда партиями возили в Преображенское. Всего 14 застенков или следственных камер учредил для разбора этого огромного дела Петр. Ближние бояре и дядьки его заведовали этими застенками. Целый месяц длился розыск. Кроме воскресений, ежедневно по 6-8 часов тянулся допрос, очные ставки, пытки и битье кнутом. Главнейших коноводов пытал и допрашивал сам царь. 17 сентября, в день именин Софьи, словно нарочно, чтобы сделать подарок сестре, начались допросы. На дыбу поднимали и жгли огнем 3 распопов стрелецких, которые служили молебны и причащали мятежников, во время боя пели молитвы. Главным образом Петр хотел добиться, не было ли от Софьи писем к этим мятежным полкам, и, конечно, правда была раскрыта. Не все сумели молча переносить огонь и кнут, а жгли до 3 и 4 раз, били кнутом нещадно. Узнав про письма, царь взял на допрос и женщин-царевны, чтобы узнать, кто их передавал. И это раскрылось. Обнаружилось и участие сестер Софьи в заговоре, особенно Екатерины и Марфы. Только тихая робкая Мария осталась непричастна. Царь лично допрашивал и Софью, и Марфу, но они отперлись от всего, зная, что их пытать брат не станет. Правда, он не решился коснуться их тела, но душу измучил. Когда кончилось следствие, сначала 341 человек был приговорен к петле. 30 сентября у места главной казни, близ Покровских ворот, несметные толпы народа, все иноземные послы собрались, как на невиданное торжество. Около 200 телег под сильным конвоем потянулось из Преображенского, и на каждой сидели по два стрельца с зажженной восковой свечой в руках. День был тихий, и у многих огни не гасли до самого последнего мгновения, когда казнимый поступал в руки палача. Явился и Петр, верхом, просто одетый, как всегда, окруженный свитой иноземных своих генералов и бояр. Он подал знак, шум толпы умолк, дьяк выступил вперед и стал читать. «Воры и изменники и бунтовщики, Федорова полку Козлова, Афанасьева полку Чубарова, Иванова полку Черного, Тихонова полку Гундертмарка, стрельцы». Великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великий и малый и белый России самодержец, указал вам сказать. В прошлом, 1698 году, пошли вы без указа великого государя, забунтовав, с службы к Москве всеми четырьмя полками и сошедшись под Воскресенским монастырем с боярином с Алексеем Семеновичем Шейным, парадным людям стреляли, и в том месте вы побраны. А в расспросе испыток вы сказали все, что было сговорено, прийти к Москве, и на Москве, учиня бунт, бояр побить, и немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, то вы всеми четырьмя полки ведали и умышляли. И за то ваше воровство великий государь и прочее указал казнить смертью. Отсюда повезли под грохот барабанов всех осужденных к местам казни, к 10 воротам в Белом городе, к 3 воротам на Замоскворечье и в Стрелецкие слободы. Там и повесили 200 человек, остальным клеймили щеки, били кнутом и сослали в Сибирь. На короткое время Петр прервал розыски и поехал к Троице навстречу своему первому адмиралу Крюйсу, который через Архангельск прибыл в Россию из Голландии. Расспрос шел и без Петра. Было точно установлено, что царевны-сестры подбивали стрельцов к мятежу, особенно Софья. Тогда еще 950 стрельцов было приговорено к смертной казни. Из них 72 человека обезглавлены в Преображенском. Палачей не хватало, и конюхи, преображенцы, семеновцы, бояре своей рукой рубили мятежные головы. С 11 по 21 октября было повешено на Москве всего 785 стрельцов. И как последняя угроза на Девичьем поле, перед кельями царевны Софьи, уже постриженной в том же монастыре под именем смиренной инокини Сусанны, повисло 195 трупов. А у троих из стрельцов, которые своими неподвижными глазами глядели прямо в окна кельи Сусанны Софьи, которые при порывах ветра раскачивались вместе с веревкой, касаясь мертвыми руками самого окна, у этих троих в руках белело челобитное, призывающее царевну Софью снова на державство, на трон московский. И так целых полгода висели и разлагались трупы повешенных, ежедневно возобновляя бескровную пытку, которой подверг сестру возмущенный и потерявший сострадание брат. На площадях тоже грудами валялись неубранные тела казненных. Вдоль дорог на телегах лежали стрельцы, как бы говоря: «Берегитесь, царь долго терпит, но мстит жестоко, беспощадно». И ужас объял всех. Только иноземцы толпами ходили к Новодевичьему монастырю поглядеть на челобитчиков, позлорадствовать, чуя, какую муку терпит царевна, готовившая мятеж, чтобы вырезать всех немцев и водворить старый строй на Руси. Опустели стрелецкие слободы, жен стрелецких разослали по деревням, их там разобрали холостые поселяне. Сгибла навсегда бесшабашная, но грозная сила стрелецкая, так долго державшая в своих руках судьбу московского царства. С той поры преображенцы и семеновцы взяли на себя роль, заняли место стрельцов до Петровской Руси, тех стрельцов, которые в свое время сменили собой злой памяти опричнину царя Ивана Грозного. Конец книги.